Глава 13. «Сейчас все только и говорят о твоем муже и его танцевальных талантах. Весь интернет гудит, дорогая». Стискиваю зубы, борясь с желанием выплеснуть кофе ему в лицо. «Но все, с меня хватит. Сил моих больше нет выслушивать эти елейные излияния. Что ж, спасибо за увлекательную беседу, Давид». «Мне пора возвращаться на работу». Решительно встаю из-за стола. «Всего доброго!» «Эй, подожди! Давай подвезу!» «Не нужно!» И с высоко поднятой головой направляюсь к выходу. Уф! Вроде бы отбилась. Теперь только бы до офиса добраться без приключений. Но не тут-то было. Едва переступаю порог кафе, как слышу за спиной свист и цокающий звук. Оборачиваюсь и с досадой понимаю, что Давид увязался следом. Пялится на мои ноги, облизывается, как мартовский кот. Идет за мной едва ли не по пятам, бормоча какие-то пошлости. Неужели он всерьез думает, что я брошусь ему на шею? Ускоряю шаг, почти перехожу на бег. Давид не отстает, сверлит спину похотливым взглядом. От его комплиментов... Уши прямо вянут. Нет, но это ни в какие ворота. Ладно еще всякую чушь городить, но пялиться так откровенно совести нет. Наконец вижу родные двери офиса. Облегченно выдыхаю и преодолеваю ступеньки. Слава богу, Давид внутрь за мной не суется. Видимо, хватило ума сообразить, что здесь ему ничего не светит. Поднимаюсь к себе, падаю на стул. Уф! Вот это денек. Мало того, что семейные разборки, так еще и этот хлыщ увязался. Угораздило связаться с ним в свое время. Ковыряюсь в бумагах, отвечаю на звонки. А в голове одни сумбурные мысли о Жене. Неужели он правда разлюбил? Так и не появился. Не написал ни строчки. Как отрезало. Может, не хочет больше бороться за наши отношения? Горько усмехаюсь, прикусывая губу. А что я хотела? Такой видный, популярный. Стоит только жене надоесть, и вот, пожалуйста, целая очередь желающих утешить. Выбирай любую, все твои. До вечера сижу как на иголках. Все жду, вдруг объявится, вдруг прибежит с повинной. А нет, тишина. Не звонит, не пишет. Хоть бы маякнул, что жив-здоров. Иуда проклятый. Ближе к концу смены плюю на все и собираюсь домой. Нет сил больше маяться неизвестностью. Ехать, что ли, самой? Нет, не буду унижаться. Так и быть, подожду до завтра. Спускаюсь на улицу, бреду к остановке. И невольно озираюсь по сторонам. Ищу глазами до боли знакомую фигуру. Может, пришел? Заждался совсем. Только выйдет сейчас из-за угла и бросится на шею, умоляя о прощении. Да какое там? Нет никого. Ни высокого силуэта, ни счастливой улыбки до ушей. Эх, наивная ты, Ксюша. Не видать тебе объятий и поцелуев, как своих ушей. Кто же с наскучившей женой станет обниматься, когда такая куча вариантов под рукой? Вздыхаю и понуро плетусь к метро, боковым зрением отмечая, что за мной уже минут 5 как следует черная тонированная иномарка. Мне кажется, или... В вагоне прижимаюсь пылающим лбом к стеклу. Перед глазами все плывет, в душе тоска зеленая. И главное, сама во всем виновата. Знала же, что от этих спортсменов... «Добра не жди. У них любовь, как спортивные достижения. Сегодня есть, а завтра нет. Выхожу из подземки, тащусь к дому. Достаю ключи, привычно оборачиваюсь. Надежда умирает последней. Ага, где уж там? Хрен дождешься. Не любит он сюрпризы делать, разве что с голой задницей. И тут краем глаза замечаю какое-то движение во дворе. Напрягаюсь. Вглядываюсь в сумерки. Что за... Рядом с подъездом притормаживает та самая черная тонированная БМВ. Кажется, за мной следят. Эта машина ехала за мной от самого офиса до метро. И снова она. Только уже здесь, возле моего дома.